Обрызгивание. Обрызгивание свойственно почти всем поведенческим видам кошек. Это не просто обозначение территории, но и достаточно сложная форма кошачьего общения, их общий язык. Это может быть сексуальное заявление, обозначение границ территории, проявление агрессивности, ответ на угрозу, исходящую от другой кошки, заявление о победе после агрессивного противостояния, проявление нерешительности. Предостережение. Никогда, никогда, никогда не трите нос кошки ее мочой или фекалиями. Это негуманно, поскольку очень болезненно и постыдно для кошки. Это лишь вредит воспитанию и приведет к обратным результатам. Кошка подумает, что вы наказываете ее за сам акт испражнения, а не за выбор его места. Важно понимать, что когда кошки живут на улице, обрызгивание является частью их бродячей жизни. Это составная часть их социальной активности, вовсе не так называемое плохое поведение. Кот-брызгун не обязательно плохой или злопамятный. Когда кошка обрызгивает, она реагирует на специфическую ситуацию в типичной кошачьей манере. Конечно же, это явление нельзя назвать приятным, когда это происходит в вашем доме. Обрызгивание отличается от беспорядочного мочеиспускания, и очень важно для хозяев отличать одно от другого. Беспорядочное мочеиспускание случается в основном на горизонтальных поверхностях и вызвано отказом ходить в лоток или проблемами мочеиспускательного тракта. Это может говорить о наличии социальной проблемы в кошачьей семье, когда одна из кошек боится подойти к лотку. Об этом можно прочитать в следующей главе. Обрызгивание, напротив, как правило, появляется на вертикальных поверхностях и используется для общения и помечивания. Кошка стоит на ногах, в противоположность обычному сидению на корточках для мочеиспускания. Она поворачивается к объекту задом, ее хвост начинает дрожать, и она усиленно уминает землю передними ногами. Она может даже прикрыть глаза и изобразить на мордочке подобие глупой ухмылки. Вскоре струя мочи обрызгивает выбранный объект. Стоя, кот выбирает цель на высоте своего носа. Следовательно, другой кот, который будет проходить мимо, конечно же, не пропустит этой метки. Обрызгивание также может быть произведено на объекты, расположенные горизонтально, например, ковры, кровати, кушетки или столы. Подсказкой вам станет то, что след от мочи будет в виде тонкой струи, расположенной напротив лужи. Иногда обрызгивание путают с беспорядочным мочеиспусканием, потому, например, что хозяин замечает только лужицу мочи на ковре у стены и не знает, что эта лужа натекла с вертикальной поверхности. Также встречается поведение, известное как горизонтальное необрызгивательное помечивание, о котором говорится в следующей главе. Более авторитетные коты часто обрызгивают больше, чем одну территорию, для того, чтобы дать понять другим кошкам в доме, как далеко простираются границы кошачьей вотчины. Доминирующий кот, вступающий на новую территорию, может обрызгать в качестве заявления о своем прибытии или в качестве предупреждения, чтобы другой кот не вздумал соперничать. Бродячие коты метят повседневно каждый раз, когда они обходят периметр своей территории. Нижестоящие кошки склонны ограничивать свои обрызгивания одной или двумя территориями, часто пытаясь заполучить хоть маленькую территорию для себя. Если не очень уверенная в себе кошка сталкивается с прямой угрозой, она может почувствовать себя более уверенно, помечая территорию после того, как противник ушел. Особенно если она знает, что другая кошка слишком сильна и болезненно ее провоцировать. В этом случае обрызгивание становится ответной реакцией на угрозу без риска настоящей конфронтации и потенциальных жертв. С непрерывными спорами в среде обитания подчиненная особь может участвовать в так называемой войне обрызгиваний вместо прямого противостояния. Несмотря на то, что большинство людей ассоциируют поведение обрызгивания с котами, кошки также могут брызгать, когда им угрожают. В естественных условиях для кошки нормально брызгать, входя на охотничью территорию. Порой кошки принимают положение обрызгивания. не пуская мочи. Неуверенные кошки могут демонстрировать это, так как слишком нервны, чтобы рисковать ответом. Это почти то же самое, что повернуться к угрозе задом. Обрызгивание, производимое неуверенным котом, часто используется для того, чтобы собрать очень ценную информацию. Это особенно касается случаев, когда новый кот входит в среду обитания. Ответ нового кота коту, пометившему территорию, дает обрызгивателю информацию о том, что он не имеет мужества пройти через прямое противостояние. Он вернется позже к своей помеченной территории, посмотреть, был ли ответ на его сообщение. На заметку. Почему брызгают уверенные кошки? Когда входят на новую территорию, в качестве сексуального объявления, во время соперничества с другими котами, имеющими равный статус, во время патрулирования периметра зоны или территории, чтобы показать свою победу, чтобы показать агрессию, в качестве ответа на угрозу. На заметку, почему брызгают неуверенные кошки? В качестве попытки закрепить за собой территорию, из-за пассивной агрессивности, для сбора информации, в качестве ответа на угрозу.